закрыв глаза. Она пошла в ванную, потом пожелала родителям спокойной ночи, убедила мать, что нога совершенно в порядке, и, погасив свет, легла. Она лежала на спине, вытянув руки поверх одеяла, и сосредоточенно смотрела в потолок, на котором зыбились отсветы уличных фонарей. Томительная грусть росла в ней и захватывала ее. Кто-то из девчонок говорил: если пристально смотреть на светлую плоскость, можно вызвать желаемое изображение. Но из колебаний света ничего не возникало. Глаза устали, и Слава опустила веки. Она лежала, обхватив ладонями локти. Когда она засыпала, тоска, не отпускавшая ее, вылилась словами. Я хотела бы полюбить так сильно, чтобы умереть от любви. И она заснула, сжав мокрые ресницы. Утром Слава не сразу вспомнила эти слова, но потом вспомнила и записала на промокашке, вынутой из чистой тетради, сложила ее и сунула под книги. В понедельник утром, наливая кофе Герасиму Ивановичу в большую чашку, Клавдия Ивановна сказала: «Посмотри, Гера, это я нашла сегодня утром у Славочки на столе». И она протянула мужу промокашку. «Ну и что?» — сказал он, спокойно прочитав написанное. «Она же не пишет это в письме к какому-нибудь мальчишке, а просто записала для памяти. Наверное, цитаты из художественной литературы, что-нибудь к сочинению». «Нет, нет, нет!» Клавдия Ивановна тряхнула головой так, что бигуди зазвенели. «Это на нее подействовал театр. Я же видела, как на нее действовало. Совсем это не подходящий балет для такого возраста. Ты знаешь, это Жизель. Она довольно отрицательная. Конечно, там на сцене, ну, ничего такого. Это ведь не драма. Но все же можно понять, ну, что он ее... что у них было. Что он ее соблазнил». Наконец она нашла подходящее слово. «И бросил. Вот оттого она, наверное, и умерла, что была уже беременная. В балете это, конечно, не покажут, но догадаться можно. Надо поосторожнее выбирать для девочки». «Ну, откуда же я знал?» — пробурчал Герасим Иванович. «Тася сказала, что это из жизни французской крестьянки. Балет — это же всегда сказки, всякие там фантазии, принцы, цветы, дворцы, гуси-лебеди. Ну, одним словом, всяческая карусель». Он покрутил пальцами в воздухе. «Плесни-ка мне еще кофейку, полчашечки».